вцепилась мертвой хваткою, засыпала загадками, назло оставила нетронутым ликер. Захвачена осадками, стекали струи сладкими. Их было пить, их было слизывать легко. Настойчивы, заряжены, пройдем пустыми пляжами. Со вкусом солода в неон ночного города. Пикируй голый на пустой диван. Я намешал коктейли нам, а хочешь красного вина? Я здесь с тобой, пока ты склонна.